Осмотр деревни Гвиллионов проходил без помех, размеренно, обстоятельно. Однако рутина оказалась прервана, когда из очередной по счету плети так и не раздалось отклика. Да и самого пленника увидеть не удалось. В какой-то момент мне показалось, что яма и вовсе пуста, но затем гномье зрение позволило разглядеть в углу укрытое лохмотьями тело. Неужели мертвец? Пронеслось в голове. Покойников я уже давно не боялся, а потому, недолго думая, спрыгнул внутрь ямы. В руке тут же показался молот. Ибо пленник вполне мог и притворяться, поджидая жертву. Осторожно приблизившись, я коснулся рукой грязной, покрытой пылью тряпки, в которой была закутана фигура, и потянул материю на себя. Первый взгляд открылась рука. Тонкая, худая, с изящными длинными пальцами и шелушащейся кожей. Эта рука принадлежала девушке и имела запоминающийся зеленоватый оттенок, слишком хорошо мне знакомый. Полностью откинув ткань, я смог убедиться в своем предположении. Передо мной оказалась дриада. Тонкие правильные черты лица, острые уши, напоминающие эльфийские, стройное, сильно истощенное тело. По всему выходило, что девушка являлась существом шестого ранга, подобной той, что я нанимал однажды. Она была способна в одиночку положить всю мою армию парой заклинаний. Так как же ее смогли захватить в плен какие-то дикари? Хотя, какая сейчас разница, если дриада вот-вот может умереть? Этот вопрос привел меня в чувство и заставил действовать. Повинуясь моим приказам, гномы споро доставили веревки, и уже спустя минуту девушка оказалась вынута из ямы, после чего к ее потрескавшимся губам была приставлена фляга с водой. Хрустально чистая жидкость текла по губам дриады, но спустя мгновение она сделала глоток, затем другой и третий. Однако до конца девушка так и не очнулась. Скорее ее состояние было похоже на бред, который вскоре перешел в беспамятство. С этим нужно было что-то делать. Но что? Земные средства реанимации тут явно не подходили, ни эликсиров, ни заклинаний в моем распоряжении также не было. А что еще можно применить в такой ситуации? Хотя если это дриада, то ей, наверное, нужно общение с растениями. А здесь как раз были невдалеко какие-то кустики. Жидкие, но все лучше голого камня. Оглядевшись, я заметил командира своего отряда, который как раз направлялся ко мне. Бардин. Пусть двое каз оттащит дриаду к кустарнику и присмотрит за ней. Гном кивнул и отдал распоряжение, но сам остался стоять, явно желая сделать доклад. «Говори», — разрешил я. Поселение зачищено, трофеи собраны. Найдено 5 кристаллов, 4 изумруда, 3 серы и 3 ртути. Более 6000 золотых, серебряные слитки, рулоны ткани и артефакты. Удивительно богатая добыча и при этом странная. Тоже серебро и рулоны тканей – предметы роскоши и ценный материал для артефакторики, которые не должны встречаться у подобных дикарей. Да что там, они вообще не должны встречаться в моей локации. Впрочем, я не думал отказываться от такого подарка судьбы. Артефакты принеси мне, все остальное доставьте в цитадель. Что еще вы нашли? Кузнеца. Мрачно произнес Бардин, указав рукой на потрепанного гнома. Того, что делал оружие Гвиллиона. Именно по этой причине в настоящий момент упомянутый гном стоял под стражей двух каз. Только мое слово не давало заковать его в цепи. «Он оказывал сопротивление?» – спросил я. «Нет. И даже более того, во время штурма этот предатель убил нескольких Гвиллионов. Но сделал он это уже тогда, когда исход сражения был предрешен». Наполнил Бардин. «Подведи его ко мне». Обсуждаемый гном вовсе не испытал радости, оказавшись передо мной. Он был сутулен, держал взгляд к полу и всем своим видом являл покорность судьбе. Было ли это игрой или действительно раскаянием, я не знал, но вполне мог это выяснить. К счастью, гномы не относились к тем расам, чьи представители умели искусно лгать. «Как твое имя?» – задал я вопрос. «Кирхетан», — ответил тот, бросив на меня короткий взгляд. «Кирхе, это ты изготавливал для Гвиллионов оружие и доспехи?» «Да, Тан», – последовал ответ, сказанный тихим, обреченным голосом. «Почему ты согласился работать на нашего врага?» «Моя жена, Тан, она находилась у них в плену». Так вот, кем была та гнома. Ясно, чего именно она боялась. Гномы крайне негативно относились к тем из сородичей, что сотрудничали с врагами. Для них не важна была причина, что толкала преступников на это. Отступники должны были получить суровое наказание. И пусть именно Тан выносил приговор, возможность забыть и простить в моем распоряжении не было. Однако просто убить преступника значило упустить ценный ресурс. По счастью, в практике гномов существовали и иные меры наказания. Ты подвел свой народ к Кирхе, своими руками, мастерством помог Гвиллионам. Выкованные тобой мечи забрали жизни многих гномов, а доспехи верно защищали Гвиллионов. Твой поступок достоин смерти, однако ты не умрешь. Вместо этого на тебе будет ли наложено клеймо, и снять его станет возможно лишь тогда, когда из кузни будет изъят тысячный топор, выкованный твоими руками. Ты понял свое наказание, Клет Кирхе? Да, Тан, я понял. Лицо гнома не отразило ни радости, ни раздражения. Он спокойно принял кару. Были удовлетворены и воины моего отряда, даже те, что прибыли из Крэма. Назначение статуса Клета часто применялось в случаях, подобных этому, и воспринималось гномами куда одобрительнее, нежели смертная казнь. Клет был по сути своей рабом, хотя, возможно, более правильно было бы назвать иной термин, такой как закуп, то есть неполноправный член общества, носящий такой статус до того момента, как не выплатит свой долг. Гном, ставший клетом, был презираем, получал лишь еду и вещи, но не плату деньгами от работодателя, не мог говорить за себя на суде, был ограничен в передвижении и каком бы то ни было выборе. Впрочем, он не подвергался побоям и унижениям, его дети не наследовали статус отца. Так что такая система была достаточно гуманной для магосредневекового общества, в котором существовала. По крайней мере, я находил ее такой. В моей цитадели вскоре построится кузня, и ты станешь подмастерьем у ее мастера. Твоя жена вольна будет делать, что пожелает, вину за тебя она не несет. Эти слова явно принесли гному облегчение. Бардин, пусть Клет Кирхе отправится в цитадель вместе с трофеями, выдели гномов для присмотра за ним. И поторопись со сборами, мы должны вскоре выступить в поход. Бардин коротко кивнул и побежал исполнять приказания. Но ко мне подошел уже другой гном, один из тех, что был спасен из ям. Был он так же грязен, как его товарищи по несчастью, но при этом заметно отличался от них. Еще во время освобождения я обратил внимание на его одежду, что пусть в настоящий момент и превратилась в лохмотье, но в прежние времена явно была выполнена из дорогих тканей. Сейчас же более всего в глаза бросалась осанка, выдававшая в гноме далеко не простого работягу, как и взгляд на изможденном, но не утратившем властности лице. «Тандалин, могу я с вами поговорить?» Первым заговорил он, и такое поведение не могло быть случайным. Бывший пленник явно пытался занять лидирующую позицию в переговорах. «В настоящий момент я занят. Необходимо срочно выдвигаться в поход, и потому не уверен, что могу выделить время на разговор с тобой», произнес спокойно, внимательно всматриваясь в реакцию собеседника. «Дело не терпит отлагательств», — заявил тот. «Мое имя Мердин. Я желаю получить свое имущество, что сейчас находится в ваших руках». А вот это было уже наглостью, ибо гном едва ли не заявил, что я его ограбил. Именно таков смысл его речи. Вот только напрасно он выбрал подобный тон. «У меня и моих гномов нет вещей, что были бы чужим имуществом, если только не считать того, что прежде принадлежало Гвиллиону, а потому вы ошиблись». «А я полагаю, что никакой ошибки нет, ибо среди тех богатств, что были взяты вами у Гвиллионов, и находилось мое имущество», — заявил Мердин. «Сейчас я желаю получить его назад». Теперь становилось понятным, откуда у дикарей нашлись серебряные слитки и дорогие ткани. Впрочем, положение моего собеседника это не облегчало. «Вы дали свое имущество Гвиллионам в долг?» — с усмешкой спросил я. Окружающим нас гномам мой вопрос также понравился. Вокруг прозвучал смех. «Нет, они напали на мой Коран и захватили его себе», — ответил ограбленный купец. «Однако теперь вы должны вернуть мои товары, если только не желаете ссоры с кланом Тинора». Теперь, когда гном окончательно представился, доступной мне информации подтвердился его род деятельности и принадлежность к указанному клану, так что в личности купца можно было не сомневаться, но только не в его словах. «Я ни в коем случае не желаю ссоры с кланом Тинора, и более того, уже оказал ему неоценимую услугу, когда спас из плена одного из его членов. Однако я не понимаю, почему вы предъявляете право на мои трофеи. Вы потеряли свои товары, и по всем законам теперь они вам не принадлежат. С моей стороны великодушным является уже то, что я не требую платы за спасение. В конце концов, мне понятно ваше тяжелое положение и то, как вас, разоренного, встретят на родине». Мой удар попал точно в цель. На мгновение на лице купца отразился страх, и пусть он почти сразу его скрыл, но и этого было достаточно, чтобы утвердиться в выводах. Итак, почему Мердин из клана Тинора требовал, именно требовал возвращения своих товаров, не пытаясь договориться? Ответ мог быть только одним. Это имущество было основой его капитала. Его потеря должна была стать катастрофой, от которой невозможно будет оправиться. Не только потому, что средств продолжить дело окажется недостаточно, но и из-за того, что неудача серьезно повредит репутации. И потому Мердину необходимы были эти товары, он нуждался в них и оттого был зависим от меня. Внутри меня хомяк разродился демоническим хохотом и принялся строчить список требований, но я сам предоставил купцу возможность повариться в собственном соку. Настоящее место и время не лучшее для того, чтобы обсудить данное дело. Я предлагаю перенести его на более поздний срок, например, на вечер. Вы можете отправиться вместе с караваном в цитадель и дождаться моего возвращения там. За ужином, полагаю, мы сможем уделить должное время разговору. Ну а вы к тому моменту придумаете, что предложить мне за мои трофеи. Последние слова я выделил особо, и на этот раз гном не стал возражать, покорно проследовав формирующейся череде повозок. Их должны были везти гномы из Крема, специально вызванные для этой цели. «Тан, вот артефакты, что мы обнаружили», — произнес Бардин, едва я только смог перевести дух после непростого разговора с купцом. В руках командующего моим отрядом находился небольшой мешок, но исследовать артефакты в нем сейчас не было времени. «Бардин, отряд готов к походу?» «Готов», — ответил гном. Однако возникла проблема с гномами Крема. Тарион не желает вести их в поход и сам не собирается с нами. Еще и это. Глубоко вздохнув, я постарался унять раздражение, направленное совсем не на того, на кого следовало. Ибо в этой ситуации вина была на мне. Я забыл о заключенном соглашении, согласно которому Торио и пятеро гномов должны были охранять Крем и участвовали в уничтожении гвиллинов лишь порядке исключения. Согласно заключенному договору, они не могли быть использованы в походах, и это означало, что сейчас мне предстоял еще один сложный разговор. «Согласно договору, мы должны вернуться в Крем», — хмуро напомнил Тарил. «Едва мне удалось найти его среди разоренного поселения. Я не намерен оспаривать это условие и не буду приказывать вам делать ничего, противоречащее этому», — сразу заявил я. Но вот настороженность из глаз Тарила не исчезла. «Вы были приглашены в поход лишь по одной причине. Его целью является обеспечение безопасности Крема». «Именно Крема? Не всех гномов?» – с усмешкой спросил староста. «Именно Крема», – спокойно подтвердил я. «В настоящий момент я планирую выступить на восток, дабы очистить туннель, ведущий в эту пещеру. Вы сами должны понимать, что этот поход важен в первую очередь вашему поселению. Именно вас атакуют те существа, что сейчас затаились на востоке. Если вы не дадите воинов, возможно, мне придется отступить за подкреплениями в столицу, что крайне нежелательно. Противник может собрать силы и атаковать вас. Может просочиться в пещеру малым отрядом. Чтобы этого не допустить, я и прошу вашей помощи». Тарил задумался, не спеша давать ответ. Но я его не торопил, пусть и чувствовал, как сквозь пальцы утекает время. Где-то там умирала дриада, где-то там бродили монстры, которых требовалось уничтожить, дабы получить уровень. Где-то там находилась цитадель, в которую можно было получить подкрепление. Но торопить Тарила было нельзя. Он и 5 каз должны были уйти в Крен. Крайне необходимы в походе, так как составляли четверть всей моей армии. Лишаться такой силы в преддверии возможных сражений совершенно не хотелось. И потому я упорно ждал, и в конце концов Тарил дал ответ. Хорошо, я и мои воины пойдут в этот поход, но это станет исключением, которое не повторится в ближайшие 3 месяца. Вы согласны, Тан? Я согласился с радостью, и на том переговоры завершились. Впереди предстояла рубка с монстрами, и меня переполняли надежды, что хотя бы теперь все будет просто и легко. Отряд уже был собран, раздавались последние указания, медленно трогались телеги, направляющиеся в сторону. Но у меня выдался короткий промежуток времени, за который возможно было разобраться с сообщениями системы. Первым шло уведомление о выполнении задания. И нет бы прочесть его раньше, ведь тогда бы я не совершил ошибки с Тарилом. Но все мы хороши с одним умом. Отбросив сообщение, я приступил к следующему, более приятному. Получен новый уровень, текущий уровень 8. Ловкость – плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Благородство 2 или зоркость. На сей раз выбор стоял между приростом доступных войск в замке и улучшением собственного зрения. Стоило ли говорить, насколько просто было принять решение. Так что теперь прирост войск составлял уже 17%, что было на 1/6 больше стандартного. Разобравшись с этим, я принялся потрошить сумку с артефактами. Однако с каждым следующим предметом из нее извлеченным, на меня все больше накатывало разочарование. Дело в том, что большинство амулетов оказались торговыми, то есть были направлены либо на защиту носителя от ментального воздействия, либо наоборот, на увеличение воздействия голоса или магии разума на собеседника. Не то чтобы эти артефакты являлись для меня совершенно бесполезными, но ценность их была невелика. К тому же данные предметы все равно надлежало вернуть владельцу. Разумеется, не бесплатно, но явно по заниженной стоимости. Хомяк недовольно заворчал и стал строчить планы еще яростней, надеясь восполнить мягкосердие хозяина. Мне осталось только поддержать его в всем творчестве. Разочарованный, я взял в руки очередной предмет, серебряный ключ, покрытый рунами, и посмотрел его свойства. А в следующий момент вся моя хандра слетела, а сердце забилось 2 раза чаще. И причиной тому было сообщение системы, высветившееся над артефактом. Скромная надпись, без всяких подсказок. Часть ключа от глотки мира. 1 из 3. И это название мне о многом говорило, даже не так, кричало, наполняя сознание образами невообразимых богатств и опасных чудищ. Возможность возвыситься или пасть до самого дна, и выбор целиком оставался за мной.